Глава 11. Соотношение личных, профессиональных, корпоративных интересов журналиста и национальных интересов. Выше мы убедились в том, что журналисты являются субъектами общественных и политических процессов, хотя и менее значимыми, чем наиболее активные известные политики, но гораздо более влиятельными, чем остальная часть населения. Одновременно, что я не раз отмечал, хотя это и так является очевидным, журналисты — это не какие-то сверхчеловеки и не только существа политические или homo politicus, а обычные люди. А потому стоит разобраться, как и какие интересы, кроме, собственно, политических, определяют действия журналистов в каждый отдельный момент. Первое. Роли, которые мы исполняем. Хочу напомнить, кем вы будете, если станете на журналистскую стезю. Согласно ролевой теории личности и, между прочим, согласно здравому смыслу, все мы являемся не только самими собой, но одновременно исполняем различные социальные роли, точнее говоря, эти роли в своей совокупности, нанизываясь на наше эго, делают нас тем, чем мы являемся в жизни, во всяком случае в общественной жизни, то есть в постоянных взаимодействиях с другими людьми. Слишком далеко или глубоко в эту теорию, которую я называю теорией кочана капусты, вдаваться не буду. Ограничусь лишь перечислением самых очевидных ролей, которые исполняет человек, являющийся журналистом. Итак, по порядку примыкания капустных листов к очерыжке, то есть к нашему эго. Собственно, с эго и нужно начать, ибо в нем сосредоточены наши, часто даже неподвластные рассудку, желания, эмоции, привязанности, симпатии и антипатии, словом, идейно-психологические составляющие нашей личности. Проявление этих составляющих, качеств нашей личности, в различных жизненных ситуациях многообразны и часто противоречивы, но в целом достаточно стереотипны. Они воплощаются в установках, то есть предрасположенности определенным конкретным для каждой конкретной личности образом реагировать на разнообразие жизненных ситуаций. Человек мало в чем может изменить себе. В лучшем случае он может контролировать свои поступки. Многие не способны и на это. Второе. 5 ролевых установок журналиста. Итак, каковы установки, рожденные нашим эго и нашей принадлежностью к роду человеческому, определенному обществу внутри него, к той или иной профессиональной корпорации и так далее? Первое. Первая установка, личное, собственно, эго, связана с особенностями взгляда каждого конкретного человека на мир и общество, с его симпатиями и антипатиями, с его персональной психологической конституцией. Второе. Все мы — члены какой-либо семьи. Семейная роль рождает необходимость, установку обеспечения благополучия этой семьи, ее членов, особенно если они являются для нас подопечными. Универсальная установка семьянина — заработать достаточное количество денег для хорошей или даже очень хорошей жизни своей семьи. Третье, четвертое. Журналист — член одновременно по крайней мере 2 корпораций. Всей журналистской корпорации вообще и редакции конкретного СМИ, чаще всего входящего в более масштабную бизнес-корпорацию — медиахолдинг. Как член журналистской корпорации, в целом журналист объективно стремится к максимальной свободе слова и печати. Даже партийно ангажированный журналист, даже выступающий за цензуру. Тогда он хочет максимальной свободы в рамках того, что не запрещено цензурой, а чаще всего даже перехода за эти рамки, правда, только для себя и своих единомышленников. Свобода печати нужна журналисту, как журналисту прежде всего для того, чтобы свободнее, то есть эффективнее реализовывать свои профессиональные качества, полнее самовыражаться. Назовем установку журналиста как члена корпорации журналистов профессиональной, а его же установку как наемного работника определенного СМИ — корпоративной. Пятое. Наконец, все мы, или почти все, граждане той или иной страны, члены определенного общества, границы которого чаще всего очерчены географическими и политическими границами государств. Установку, связанную с исполнением этой роли, так и назовем. Гражданская. Таким образом, минимально мы, будучи журналистами, играем 5 ролей, реализуя в нашей деятельности 5 установок. Первое. Эго. Личное, эгоистическое. Второе. Член семьи. Семейное. Третье. Журналист. Профессиональное. Четвертое. Сотрудник, наемный работник. Корпоративное. Пятое. Гражданин. Гражданское. В реальности ролей больше. Я игнорирую сейчас принадлежность к определенному социальному слою. С одной стороны, все журналисты входят в правящий класс, с другой, они крайне неодинаковы с точки зрения имущественной обеспеченности. Есть просто бедные, буквально как церковные крысы, есть очень богатые, входящие в круг самых обеспеченных людей страны. Журналистов в этом круге может быть до тысячи, но это самые известные, а следовательно, и самые влиятельные журналисты. А всего журналистов и других работников СМИ в России сотни тысяч, если уже не миллионы, если считать тех, кто присутствует в блогосфере в индивидуальном качестве или работает в сетевых СМИ. Журналисты входят в разные политические или уже партийные корпорации. Все это порождает весьма значимые ролевые различия. Безусловно, значимые деления журналистов на столичных, московских и провинциальных. Это тоже две довольно разные роли. Список можно продолжать. Этнические роли, кстати, весьма актуальные сегодня, конфессиональные, идеологические, которые очень схожи с конфессиональными, ибо идеология есть светский аналог религиозной веры, культурологические, возрастные, половые, тоже, между прочим, значимые для сегодняшней журналистики, по крайней мере, в связи с проблемой сексуальных меньшинств и тому подобное. Но дабы не утонуть в сложных схемах и многослойных коллизиях, столкновениях установок, я ограничиваюсь пятью главными фундаментальными ролями, от исполнения которых никто из нас уж точно не может увильнуть, даже если очень захочет. Третье. Ясное и неопределенное. Эти пять ролей существенно отличаются между собой не просто потому, что они относятся к разным составляющим журналиста как человека общественного, но еще по одному, крайне важному для журналистики вообще, а для сегодняшней русской журналистики в особенности основанию. Все мы примерно знаем, кто мы, каковы наши эгоистические интересы. Семейный интерес тоже достаточно очевиден. Больше зарабатывать, обеспечивать безопасность членов своих близких. Профессиональный, о чем я уже говорил, не менее определенен. Максимальная свобода для нашей профессии плюс возможность самовыражения. Корпоративный интерес, отбрасывая детали, таков. Мое, хотя журналист и не владеет внутри редакции ничем, кроме собственного труда СМИ, должно процветать. Но на последней роли, роли гражданина, определенность ломается, исчезает. Особенно сегодня в России, в ее очередные смутные времена, в эпоху реформ, в переходный период, который всегда смутен и сам по себе, и ввиду неясности того, от чего мы уходим, а главное, к чему идем. Словом, и всегда, и особенно сегодня, у каждого свои представления о гражданственности, о том, что является, а что не является национальным интересом России. Главное свидетельство тому — не публичные дискуссии, хотя и они тоже, а весь ход российской политики, разнонаправленные действия внутри нее разных социальных, политических, иных групп. Две чеченские кампании 1994-1996 годы и 1999-2000 годы не только яркий пример противоречивости понимания национальных интересов России разными людьми, но и отличный, увы, пример для демонстрации того, как социальные установки разных журналистов и даже одного и того же могут не только вступать в противоречие, но и меняться на прямо противоположные за довольно короткий отрезок времени. Во-первых, относительно самого начала первой чеченской кампании, журналистская, до того достаточно единая по большинству вопросов сообщества России, раскололась. Во-вторых, по мере развития этой кампании, в которой, казалось бы, российские журналисты должны были в основном поддерживать действия федеральных войск и желать им победы, выяснилось, что часть журналистов и даже отдельные средства массовой информации в целом поддерживали скорее ичкерийских сепаратистов, чем федеральный центр. Причем обосновывалось это, насколько искренне, отдельный вопрос, в частности, тем, что поражение России в этом конфликте отвечает национальным интересам страны. Наконец, и тут уже отчетливо проявилось изменение как минимум семейной установки многих журналистов, до того вполне спокойно относившихся к необходимости прохождения их детьми военной службы. Они превратились в ярых противников войны. То же самое, порой даже в более ярком виде, проявилось после начала специальной военной операции. Некоторые журналисты, до того, как казалось, вполне искренне сочувствовавшие жителям Донбасса, страдавшим от обстрелов и терактов, постоянно проводившихся киевским режимом, вдруг превратились в противников войны и даже пацифистов. Очень часто это было связано с тем, что и в данном случае были затронуты их семейные интересы. У одних оказались родственники на той стороне, другие опять же опасались, особенно когда была объявлена частичная мобилизация, что их сыновья, призванные на военную службу, окажутся на фронте. Приводя эти примеры, я никого и ни в чем не обвиняю, хотя, естественно, имел и имею свою позицию по этому вопросу. Я просто показываю, как более или менее непротиворечиво сосуществующие в спокойной обстановке ролевые установки могут вступать в противоречие и даже в конфликт у людей, большинство из которых не способны, ибо такова природа человека, отказаться от свойственных им ролей. Правда, тут нужно сделать еще два замечания. Первое — не для большого разговора в этой аудиокниге, а просто, так сказать, апропо, кстати, и почти в скобках. Немало я видел, особенно слышал разного рода пацифистов, особенно новообращенных, ранее ни о каком своем пацифизме не заявлявших. И почему-то практически все они, тут я в первую очередь имею в виду тех, кто именует себя так в России, ибо их я знаю лучше, заявляя, например, в связи с СВО о том, что они против любой войны, чем, в принципе, и является пацифизм в теории, всякий раз выступают против военных действий, которые ведет Россия, не предъявляя таких же претензий к противоборствующей стороне. В связи с этим у меня сложилось стойкое убеждение, что никакого пацифизма на практике не существует, а соответствующие декларации — это не более чем желание поражения тому, кого данный пацифист не любит или ненавидит. Кроме того, вернусь непосредственно к журналистике, то есть профессии, как я уже неоднократно указывал, политической и непосредственно с политикой связанной, журналист-пацифист — это, на мой взгляд, оксюморон. Так именующий себя человек либо просто по сути своей не журналист, хотя и работает в каком-либо СМИ, то есть человек, страдающий профессиональным невежеством, либо отъявленный лицемер, скрывающий свои политические симпатии. Второе мое замечание отсылает нас к почему-то мало кем осознаваемой даже в самой журналистике проблеме двойной лояльности и требует более пространного анализа. Четвертое. Двойная лояльность. Напомню, что пятая ролевая позиция всякого журналиста и, соответственно, пятая его установка именуется гражданской. А что происходит, когда журналист имеет двойное гражданство или, будучи выходцем из одной страны, живет и работает в другой, являясь ее гражданином? В современных условиях такие случаи отнюдь не единичны. Возникает феномен двойной лояльности. Двойная лояльность — это ситуация, оказавшись в которой человек вынужден проявлять верность, корректные и благонадежные отношения одновременно к двум странам или народам, этносам. Она превращается в личную психологическую, идейную и политическую коллизию, столкновение интересов, в том случае, если отношения между этими странами или народами стали конфликтными, в предельном случае переросли в вооруженный конфликт или войну. Двойная лояльность является более или менее естественной, но проблемной ситуацией для любого человека, но в случае с журналистами она становится еще и общественной и политической проблемой, так как журналисты имеют публичную трибуну, с которой несут ту или иную трактовку происходящих событий, причин их возникновения и желаемого исхода, а следовательно и соответствующие идеи и интересы в массовую аудиторию. Феномен двойной лояльности ярко проявил себя в России в связи с событиями на Украине и вокруг нее, особенно в связи с началом СВО, а до того с такой же яркостью и остротой во время грузино-российского конфликта в августе 2008 года. После распада Советского Союза на его территории образовалось 15 самостоятельных признанных государств. В реальности даже 19, если учитывать Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах и Приднестровье. Причем гражданам России, которая всегда была многонациональной страной, сделались десятки и сотни тысяч, а иногда и миллионы людей тех национальностей, которые стали титульными в новых государствах. И это относится как минимум к украинцам, белорусам, грузинам, армянам, азербайджанцам, казахам. В случае, если между этими странами и Россией сохраняются отношения дружбы, сотрудничества и тем более союзничества, как, например, с Белоруссией, с Казахстаном, теперь уже с оговорками с Арменией, конфликт интересов у тех, кто в силу своего этнического происхождения потенциально подвержен синдрому двойной лояльности, как правило, никак не проявляется или остается в спящем состоянии. Хотя может время от времени и актуализироваться. К примеру, в поведении так называемых футбольных фанатов и тому подобное. Но при любом осложнении, а тем более обострении межгосударственных отношений, синдром двойной лояльности способен стремительно переходить из латентной стадии в открытую, что тут же превращает двойную лояльность, если ее носителей достаточно много или если оно достаточно консолидировано, в острую общественную и политическую проблему, а также предмет естественной озабоченности правоохранительных органов и спецслужб. Разумеется, это относится не только к России, но и ко многим другим странам. Строго говоря, феномен двойной лояльности многолик и возникает отнюдь не только в том случае, если у этноса, живущего на территории одной страны, имеется государство, в котором этот этнос является титулем. Я бы выделил, упомянув и первый, как минимум еще четыре вида двойной лояльности. Первый. Двойная лояльность, связанная с наличием первой родины, то есть государства, где тот или иной этнос является титульным. Второй. этническая двойная лояльность, когда в составе одного государства проживают разные народы, один из которых считается титульным, и политические иные типы культуры, которого доминируют в данном государстве. Для России это очень типичная ситуация, и фактически она касается представителей всех народов, территории проживания которых входят в состав Российской Федерации в качестве не краев и областей, а республик. И опять отмечу, что проблема такой двойной лояльности, которую в данном случае принято называть сепаратизмом, характерна далеко не только для России, но и для многих других европейских стран. Например, для Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бельгии, даже Германии. И это я еще назвал только самые крупные и известные в свете этой проблемы страны. Третий. Конфессиональная двойная лояльность, во многих случаях совпадающая с этнической. Понятно, что в данном случае речь идет о проживании в одной стране населения, исповедующего разные религии, особенно если образы и стили жизни, диктуемые этими религиями, сильно отличаются одни от других. Сейчас в странах Евросоюза мы отчетливо видим стремительное обострение проблем, связанных с этим видом двойной лояльности, применительно ко все возрастающему по численности мусульманскому населению этих стран. Четвертый. Идеологическая двойная лояльность. Фактически, это ситуация, когда гражданин одной страны придерживается политической идеологии другого государства. Как правило, идеологическая двойная лояльность нивелируется наличием набора политических сил и партий, участвующих в политической жизни той или иной страны, и фактически снимается как антагонистический конфликт в ходе регулярной политической деятельности, протекающей по нормам и правилам демократии. Но в некоторых случаях такая двойная лояльность выходит за рамки рутинного политического противостояния. Именно это, на мой взгляд, мы наблюдаем последнюю четверть века в России, в случае с непримиримыми, по сути, противоречиями между так называемыми либералами-западниками и сторонниками полной суверенности России, если использовать общеупотребительную в СМИ терминологию «государственниками», «почвенниками» или «сторонниками особого цивилизованного пути нашей страны». Пятый. Наконец, в последние годы более чем ярко и даже ощутимо конфликтно проявила себя в странах Евросоюза, но не только в них, проблема двойной лояльности тех, кто все последние десятилетия, но особенно активно в последние годы, приезжал и приезжает в эти страны из бывших колониальных владений когда-то крупнейших европейских империй — Великобритании, Франции, Испании и других. В какой-то степени проявление такой двойной лояльности характерно и для России. Но с учетом того, что население России, Российской империи, Советского Союза, нынешней Российской Федерации всегда было полиэтническим и многоконфессиональным, этот вид двойной лояльности пока поглощается у нас уже названными этнической и конфессиональной двойной лояльностью. Как я уже отмечал, двойная лояльность переходит в фазу острой и явной коллизии, несовпадения и конфликта, противостояние интересов при войнах и вообще обострение конфликтов между разными государствами или этносами. Я бы выразился совсем определенно. Такая коллизия сродни раздвоенности сознания при некоторых типах умственного помешательства, каковой во многом и является. По крайней мере, по своим внешним проявлениям. Мне неизвестные, может быть, только мне, работы, посвященные этой проблеме и вообще двойной лояльности в российской журналистике. Похоже, что наши исследователи просто не решаются браться за изучение этой проблемы, опасаясь того, что будут обвинены в неполиткорректности и разжигании национальной розни. Между тем, проблема-то существует. Более того, она активно и очевидно для аудитории проявляет себя в материалах СМИ, вызывая, кстати, соответствующие пересуды среди миллионов людей, что сейчас отчетливо фиксируется в отечественной блогосфере, впрочем, как и в блогосфере всех европейских стран. Дальнейший анализ этой проблемы выходит за рамки того, чему посвящена моя аудиокнига, но я еще раз хочу зафиксировать, что для функционирования СМИ в целом, для учета последствий влияния их публикаций на разные слои национальной, в данном случае лучше было бы сказать многонациональной аудитории, наконец, для прогнозирования политической ситуации в той или иной стране, проблема двойной лояльности как некоторых слоев населения данной страны, так и некоторой части ее журналистского корпуса, на мой взгляд, вышла в последние годы в число первостепенных. Я назову лишь несколько, без особых пояснений, причин этого. Первое. Далеко не все журналисты способны отрешиться от своей этнической и конфессиональной принадлежности. А в случае вызревания, зарождения и разгорания межконфессиональных и межэтнических конфликтов слишком многие, по моим наблюдениям, журналисты, открыто или скрыто, что часто бывает даже опаснее, делают выбор в пользу одной из своих лояльностей. И, как правило, в пользу первородной, этнической или конфессиональной. Второе. Гражданские конфликты и даже войны очень часто разжигаются именно на страницах и на экранах средств массовой информации. И первыми это делают, как правило, именно те, кто находится в ситуации двойной лояльности. Третье. Журналисты нетитульного этнического происхождения, почти всегда находящиеся в ситуации, так сказать, дремлющей двойной лояльности, в силу очевидных причин, сохранившиеся родственные, дружеские и иные связи с источниками информации в тех странах, с которыми связана их вторая лояльность, являются, как правило, лучшими экспертами по проблемам соответствующих народов, стран, религий, а потом очень ценятся, выражусь определенно, в имперских или мягче общенациональных СМИ. Но в случае возникновения соответствующего конфликта и перехода двойной лояльности из дремлющей фазы в фазу коллизии, многие журналисты и даже целые СМИ вольно или невольно начинают своими публикациями, часто с применением прямой дезинформации, предвзятых комментариев и оценок, работать в пользу той стороны конфликта, которая этнически им ближе. По этим причинам, в частности, я настаиваю на том, что национальные СМИ, главные представители которых, так или иначе, это СМИ на главном общенациональном языке, в России это, естественно, русский язык, являются стратегическим механизмом поддержания национального единства и национальной безопасности. И в этом плане им противостоят, как вызов, а порой и как опасность, и СМИ на других языках народов данной страны, и космополитические, всенациональные и наднациональные, включая международные СМИ. При этом не лишне отметить, что в космополитической, наднациональной и международной журналистике, за редкими, даже редчайшими исключениями, касающимися скорее не групп, а некоторых отдельно взятых журналистов, все равно присутствует наведенная извне чья-то национальная политическая идеология. Применительно к ситуации, сложившейся на данный момент в России, мы бесспорно имеем право говорить об англосаксонских интересах, если речь идет о российской русскоязычной журналистике. Предполагаю, что применительно к некоторым российским СМИ, выходящим на тюркских и кавказских языках, можно говорить о наведенных извне интересах некоторых исламских стран или даже радикальных исламистских интересах. В любом случае, для меня очевидно, что если ты не лоялен своей стране, то ты так или иначе, вольно или невольно, оказываешься лояльным другой стране. Никакого нейтралитета здесь быть не может. Так как человеческая жизнь, в том числе и профессиональная, а уж политическая бесспорно, это процесс постоянного выбора. Причем такого, когда, отвергая одно, ты автоматически становишься апологетом или сторонником в мягком варианте пассивном другого, иного, альтернативного. Выбор никогда не состоит из чего-то и пустоты. И в пустоту, соответственно, выбор никогда не уходит. Пятое. Подчиниться или нарушить. Как журналисты выходят из ситуации, когда ряд их внутренних установок вступает в конфликт с установками, привнесенными извне? Вариантов действия немного, всего три. Первый. Не подчиняться внешним установкам. Второй. Подчиняться и действовать так, как того требует корпорация. Третий. Подчинившись внешне, пытаться подспудно либо проводить свою линию, что малореально, либо скорее понемногу саботировать основную линию СМИ, в котором работаешь. Не подчиниться — значит уйти, покинуть данные СМИ. Это легко сказать, труднее сделать. Точнее, до недавнего времени в России, где СМИ чаще создавались, чем гибли, этот выбор было сделать не слишком трудно, но те времена уже прошли. Большинство подчиняется, время от времени фрондируя против линии СМИ, в котором работает. Кстати, абсолютное большинство уходов из редакции, которые я сам пережил как главный редактор независимой газеты за 11 лет руководства ею, были уходами из-за низкой зарплаты, а не по идейным соображениям. Лишь одна журналистка сказала мне, что уходит из принципиальных соображений. Идеологическая установка. Она и заявила, что не может работать в издании, где печатается лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Это было настолько оригинальное и неожиданное заявление, что я впервые вступил в дискуссию с тем, кто уходит. Но это же принцип независимый. Мы даем трибуну всем, и коммунистам, и антикоммунистам, а уж саму газету никак нельзя назвать прокоммунистической. Я не уговаривал эту журналистку остаться в газете, тем более что взял себе за правило подписывать заявление об уходе сразу же, как только оно ложится мне на стол. Я возражал, пораженный нетерпимостью этой журналистки, на словах, приверженной идеалам свободы слова. Это была неплохая, но отнюдь не выдающаяся журналистка. Но я оценил ее принципиальность, правда, абсолютно идеологическую и даже партийную. Шестое. Пример из личной практики. Можно или нельзя противостоять корпоративным установкам, если, конечно, ты с ними не согласен, и они не стали твоими собственными. Это удается крайне редко и очень немногим. Приведу в качестве иллюстрации один случай из собственной практики. просто потому, что он известен мне в деталях. Однажды я снял из книжного приложения к независимой газете статью, которая, на мой взгляд, совершенно откровенно пропагандировала так называемую психоделическую литературу. Статью за моей спиной пытался поставить в газету один из ее сотрудников. Это пример прямой редакторской цензуры, кстати, вскоре был освещен в некоторых изданиях. Я, естественно, был разоблачен в этих изданиях как душитель свободы слова и печати. Какими установками я руководствовался? Эгоистической и личной, я против пропаганды наркотиков в любом виде, чем бы и кто бы ее не оправдывал. Как человек, я считаю, что запрет в этой сфере и самая моральная, и самая эффективная мера. И гражданской установкой, ибо любые формы борьбы с наркоманием считаю отвечающими национальным интересам страны. При этом я сознательно проигнорировал профессиональную установку на свободу печати, ибо не считаю свободу печати абсолютной жизненной ценностью. Однако в данном случае мне гораздо интереснее, какими установками руководствовались те, кто пытался за моей спиной протащить эту статью в газету. Конечно, свобода печати в данном случае — это только оправдание, прикрытие. Сомневаюсь, что здесь был прямой коммерческий интерес, хотя я не исключаю этого. Вряд ли действовала семейная установка. Не думаю, что редактор статьи, который ставил ее в номер, исходил из гражданской установки, то есть убежденности в том, что людей нужно приучать к наркотикам. Остается либо эгоистическая, личностная установка, редактор являлся адептом психоделической культуры, либо установка корпоративная, но не корпорации данного СМИ, а иной, той, в которую вне стен редакции был включен редактор статьи. Формально или неформально, неважно. Седьмое. Корпорации атакуют журналистику. Последний пример, отнюдь не исключительный, хорошо показывает актуальнейшую и острейшую проблему современной журналистики. Постоянное, повседневное, систематическое и целеустремленное внедрение интересов отдельных от журналистики корпораций в содержании текстов и образов, производимых в СМИ. Причем, если в прошлом каждая сторонняя корпорация пыталась внедряться в СМИ самостоятельно, то ныне создана специальная индустрия, обслуживающая интересы сторонних корпораций в непринадлежащих им СМИ. Это система PR, которой я вынужден буду, не желая этого, посвятить отдельную главу. Восьмое. Журналистика и национальные интересы. О еще одном исключении из принципа свободы печати. А почему я не считаю свободу печати и слова абсолютной ценностью? По двум причинам. Первое. О первой я уже говорил, но сейчас кратко о ней напомню. Абсолютными и высшими ценностями является то, за что люди массово готовы отдавать свои жизни. С очевидностью это собственная жизнь, жизнь и здоровье членов твоей семьи, твоя родина, твоя вера или в светском варианте идеи, наконец, такой вроде бы эфемерный феномен, как твоя честь. Все, список исчерпан. Вторая. Вторая причина сводится к моему убеждению, что абсолютная ценность — это то, в чем никто не может иметь преимущества, кроме самых талантливых. Например, сама жизнь почти… В этой постановке проблемы здесь, в отличие от первой причины, возможно, оговорки «абсолютная ценность». Преимущество здесь объективно у самых талантливых в смысле жизнеспособности, то есть, упрощенно говоря, у самых здоровых. И так далее. Не буду подробно развивать эту мысль. Но если свобода слова и свобода печати в нынешних, по крайней мере, условиях не могут быть обеспечены всем, более того, если с помощью индустрии пиара и других механизмов лоббирования они очевидно и регулярно используются в интересах не только журналистики как профессии, которой общество делегировало обязанность говорить его голосом, не только самого общества в целом или всех значимых его групп и слоев, не только в интересах государства, то есть института, официально представляющего интересы общества, а в интересах многих других, как правило, хорошо обеспеченных деньгами корпораций, в том числе и прямо антиобщественных, например, преступности, то свобода слова может и должна иметь исключение. Где? Вот самый сложный вопрос. Вопрос сложен, ответ прост. Там, где речь идет о национальных интересах, то есть интересах данного общества как такового, данного общества в целом. Эти исключения из принципа свободы слова и особенно свободы печати не только могут и должны быть, они есть. Они даже зафиксированы в законах разных стран. Вспомните, что я говорил в главе о свободе СМИ. Но там перечислялись вещи, хотя вроде бы и известные, однако нечасто называемые своим именем. То есть именно и конкретно исключениями из принципа свободы печати, не афишируемые и широко не обсуждаемые. Кроме того, что всегда дискутируется, чаще, правда, законодателями и философами, чем журналистами, где именно должны проходить границы этих официально законодательно закрепленных исключений. А вот что дискутируется, по поводу чего у каждого есть свое мнение, так это есть ли у государства право определять, формулировать и навязывать обществу, через СМИ в том числе, то или иное понимание национальных интересов и их границ. Что существует военная или государственная тайна, с этим все более или менее согласны. А вот что такое борьба с наркоманией, преступностью, насилием и так далее, и в каких формах и какими методами допустимо их вести. Является ли это борьбой за национальные интересы или нет, об этом спорят, причем весьма яростно и, соответственно, тенденциозно. Эти споры и ведутся через СМИ, и касаются СМИ непосредственно, гораздо непосредственнее, чем любых других социальных институтов, ибо всякая фиксация нового национального интереса неминуемо накладывает ограничения на фундаментальный принцип демократической журналистики — свободу слова и свободу печати. Эта проблема актуальна еще и потому, что зафиксированные в многочисленных документах демократические ценности, как теперь уже ясно всем, сплошь и рядом противоречат друг другу. Наиболее яркий пример — право нации на самоопределение и принцип целостности государства. Каждому, в том числе каждому, кто выступает в СМИ, всегда сыщется на что опереться, отстаивая свою позицию. 9. Как определить, сформулировать национальный интерес? Размышляя о том, как, чем и кем определяется тот или иной национальный интерес, нужно иметь в виду два фундаментальных фактора. Первый. Что бы и кто бы от имени нации, страны и государства не определял как национальный интерес, далеко не всегда можно и нужно признавать таковое определение абсолютно точным и правильным. И особенно это относится не столько к самим национальным интересам, сколько к предлагаемым обществу методам их защиты. Журналист имеет право и профессиональную обязанность ставить под сомнение и то, и другое. Второй. Даже при согласии относительно того, что является национальным интересом, журналист в силу своей профессиональной ролевой установки, не им присвоенной, а данной ему самим обществом, действует по отношению к этому национальному интересу не совсем так, как государственный чиновник. Упрощенно говоря, то, что чиновник обязан скрывать, журналист с той же императивностью обязан открывать обществу. И все ради соблюдения того же самого национального интереса. Кроме того, журналист, как среднестатистический носитель определенных профессиональных функций, является скорее представителем народа, избирателей, граждан, общества перед властью, нежели наоборот. Завершу вот чем. Не раз и не два ко мне, как главному редактору, обращались, ища ответы на вопросы о том, можно ли, нужно ли написать то-то и то-то о том или ином деликатном вопросе, затронутом в его тексте. Я, разумеется, даю в этом случае свои более или менее категорические советы. Но обо всем и всегда у главного редактора не спросишь. И потому я даю всем еще и одну универсальную рекомендацию. Если вам хочется посоветоваться по крайне ответственному и деликатному вопросу, затрагиваемому в вашем материале, а посоветоваться не с кем, пишите так, чтобы это соответствовало национальным интересам российского общества. А уж как вы определяете эти интересы, правильно или неправильно, пусть судят читатели. И главный редактор, когда прочитает ваш текст.